Глава 30. Когда в городе стали раздаваться взрывы, Сонг все еще находился в зале, ожидая возвращения императора. Именно в этот момент он отчетливо почувствовал восприятием приближение к городу опасности, сопоставимой силой с той, что разрушила город Синего Кита. Решив не дожидаться исчезнувшего императора, Сонг направился прямиком на верхнюю палубу, чтобы своими глазами увидеть, что происходило сейчас в городе. Наверху уже собрались сильнейшие воины Сакрифайса, также почувствовавшие изменения духовной силы. Среди знакомых практиков из числа свиты лорда Лида из города Синего Кита парень сразу приметил Син Фен и старика Лода. «Я так понимаю, император внезапно покинул тебя в самый неожиданный момент?» с усмешкой спросила его девушка, когда Сонг подошел к товарищам. «Верно. Думаю, догадаться было несложно», – кивнул тот и сразу же перешел к делу. «Вы тоже почувствовали это? Кто сейчас сражается на окраине города?» «Ну, трудно понять. Можно лишь сказать, что это сражение мастеров уровня пика восхождения, и, видимо, практиков, принимающих участие в битве, много». «Знатная бойня, да», – кивнул старик возле Син Фен. «В любом случае, сражение практиков такого уровня, несомненно, заденет нас, как бы они ни старались сдерживаться», – пробормотала девушка и посмотрела на Сонга. «Я уже думаю, что у тебя что-то не то с кармой. Почему каждый раз ты оказываешься в эпицентре подобных событий?» «Уж кто бы говорил», – огрызнулся парень, но мысленно задумался. «Син права. Я собираю за собой целый ворох проблем. И так было, если подумать всегда. Все то время, что я себя помню. Почему это происходит? Что-то незримое гонит меня по миру, не давая возможности даже отдохнуть». Сонг вздохнул про себя. Ответов на эти вопросы у него пока просто не было. «Мастер Сонг, протектор Син!» – раздалось позади молодого человека. К ним подошла Блуфей с Дэйфеном. «Вы знаете, что происходит?» «Нет, как и вы, мы здесь лишь из-за того, что почувствовали приближение сильных существ», – ответила Син Фен. «Где император?» – спросил глава Лунного Феникса. «Сражается с врагом». Сонг отчетливо чувствовал силу императора, то и дело создававшую волны подавляющей духовной энергии вокруг себя. Именно в этот момент парень почувствовал очень знакомую силу, появившуюся где-то на территории города. Внутри зашевелилось очень плохое предчувствие. «У нас серьезные проблемы», – пробормотал он, не замечая удивленного взгляда Син Фен. В это время седой мужчина вместе с ученицей находился на одной из пагод, глядя с кривой усмешкой на разгорающуюся битву в городе. «Гости уже почти пришли», – заметил он, бросая взгляд вперед. «Где они, наставник?» – неуверенно спросила девушка. «Да вот же». В паре сотен метров от пагоды на высоте в десяток этажей прямо из воздуха появилась духовная лодка, на которой можно было заметить три фигуры. Мужчина, сощурившись, смотрел на своих противников, оценивая их. Тем же самым были заняты и трое воинов. Яркая вспышка сверкнула в небе, а в следующую секунду пагода оказалась разрезана на две половинки, которые тут же стали медленно крениться в стороны. Практик кровавого клана с ученицей успели уйти с линии атаки, в паре десятков метров от разрушающегося здания, зависнув в воздухе. Вокруг седого мужчины и женщины, казалось бы, из ниоткуда появилась настоящая кровавая сфера, судя по всему, защищая от возможных атак противников. «Общаться они, видимо, не желают», – усмехнулся кровавый практик, доставая из карманного пространства парные клинки. «Ученица, держись ближе». «Да, наставник». «В это время на духовной лодке». «Мы даже не проверили, он ли это, а если ловушка», – сказал предводитель охотников, глядя на мужчину с клинком в руках. «Да какая ловушка, очевидно, что он ждал нас», – проворчал тот в ответ. «Уверен, в этом городе имеется достаточно жертв, чтобы эта тварь стала той еще проблемой для нас». «Не все ли равно?» – встрял монах, взмахнув посохом. «Мы прилетели сюда, чтобы сделать нашу работу, так давайте выполним ее как можно быстрее». «Золотой Будда!» Кольца на посохе монаха мелодично зазвенели в момент, когда прозвучало ключ слова, а вслед за этим город накрыла тень невероятных размеров. Гигантская золотая статуя Будды материализовалась прямо из воздуха, распространяя вокруг себя давление невероятного уровня. Фактически этому давлению во всем городе смогли сопротивляться лишь воины слияния и выше, и то только лишь потому, что оно не было направлено конкретно на них. Первый удар – ладонь. Статуя, повинуясь приказу, обрушила удар открытой ладонью, мгновенно превращая один из кварталов города в руины. «Прекращай крушить город, идиот! Ему это только на руку!» – крикнул мужчина с мечом и бросился вперед к месту, где должен был находиться враг. «Неважно, какую силу использует кровавый, закон вселенной един для всех. Я остановлю его! Второй удар – кулак!» Сокрушительный удар обрушился на то место, где, как чувствовал монах, находился противник. При этом ему было совершенно все равно, что его товарищ сейчас уже находился там. С оглушительным грохотом кулак золотой статуи опустился на уже пострадавший город, поднимая тучи пыли и песка. Сокрушительный удар спровоцировал невероятные разрушения в огненном древе, вызывая десятки пожаров и землетрясений. Сильнейшие практики империи сейчас были заняты неравным сражением с гончими и оказались совершенно не готовы к появлению новой, куда более страшной опасности. Предводитель охотников мысленно вздохнул, в тысячный раз пожалев, что связался с двумя неуправляемыми подчиненными, после чего, последовав примеру мужчины с мечом, сорвался с места с огромной скоростью, бросившись в бой. В это время император как раз с большим трудом убил первую гончую и, склонившись над трупом странного существа, пытался понять ее природу. Для него оказалось полнейшей неожиданностью появление настолько сильных людей. «Это воины этапа совершенства?» Пораженно замер он на месте. Его вытянутая вперед рука замерла в нескольких сантиметрах от шкуры гончей. Как это понимать? Печать все еще не разрушилась, так почему в мире оказались воины столь высоких этапов? Император никогда в жизни не встречал практиков этих этапов, но имел кое-какие представления о том, какой мощью те должны обладать. Поэтому легко смог определить силу сражавшихся. К сожалению, с этими людьми сделать что-то для него было практически невозможно. «Проклятье!» – пробормотал он, наблюдая за появлением золотого Будды над своим городом. «Старший, что будем делать?» Возле императора появился рыжий гигант, с ног до головы покрытой кровью, которая, впрочем, нисколько его не волновала. «В текущей ситуации мы можем только постараться убить этих собак». Мужчина кивнул на труп под ногами. «И спасти как можно больше наших людей». Вдалеке послышался страшный грохот, земля под ногами двух сильнейших практиков империи вздыбилась, а в следующую секунду, когда они взмыли в воздух, Все вокруг заволокло мелкой каменной крошкой и пылью. Всем практикам этапа основания и выше всеми силами помочь обычным людям уйти из города как можно дальше. Это приказ императора. В головах всех сильнейших воинов города прозвучало одно и то же сообщение, отправленное главой империи с помощью мысли-речи. Стоящий на приколе возле одной из центральных пагод Сакрифайс, хоть и не находился в эпицентре развернувшейся битвы, все равно оказался в очень неприятной ситуации. Вихрь сильнейшего ураганного ветра, порожденного буйством духовных энергий, буквально отшвырнул корабль в сторону, сорвав несколько огромных эрундовых цепей, удерживающих его возле пагоды. Сонг и Синфен успели взлететь в воздух, когда духовный шквал подхватил корабль и отбросил в сторону, скинув на землю в стороне от центральной площади. Старик Лот, Дэйфен, Блу и другие практики, не умеющие летать, успели схватиться за подвернувшиеся под руку предметы оснастки и фальшборд. Если бы не духовное ядро корабля, Сакрифайс, скорее всего, в ту же секунду, как столкнулся с землей, превратился в груду обломков. Но благодаря духовной энергии, использованной в самый последний момент перед столкновением с землей, ему удалось невероятным образом остаться хоть и не полностью, но целым. В это же время свет от солнца Оса вдруг стал стремительно краснеть, заливая все вокруг алым, точно кровь цветом. Город огненного древа стремительно окрашивался в красный, а в следующую секунду с неба хлынул дождь из темной тяжелой крови. «Мир пепла и крови!» – седой мужчина крикнул ключ-фразу, вызывая на город кровавый дождь. В его руках появились парные клинки, соединенные цепочкой, воплощение Гломенталя и Элсенрейла. Избежав двух последовательных ударов Золотого Будды, третий удар ему пришлось встречать всей своей силой. Кровавая пелена взметнулась, встречая атаку статуи. Красные брызги разлетелись по всем окрестностям, когда стремительный удар столкнулся с ними. Рука статуи, несмотря на то, что, казалось, была сделана из неизвестного золотого сплава, мгновенно начала плавиться, разрушаясь с невероятной скоростью. Монах, что до этого довольно уверенно стоял на палубе духовной лодки, покачнулся и упал на колено, выплюнув обильный поток крови на доски палубы. «Кровавый ублюдок!» «Четвертый удар! 7 последовательных хлопков!» Скорее прохрипел, чем выкрикнул он ключ-фразу. Золотая статуя вдруг осветилась ярким желтым светом, а в следующий миг у нее вдруг появилось 7 рук, которые одним слитным движением, вызывающим возмущение пространства времени, обрушились на то место, где стоял кровавый практик. В то же время мужчина с мечом, практикующий порочное искусство развития, стремительно бросился вперед к своей цели. До этого он спокойно скрывался в отзвуках энергии битвы, ожидая, когда его монах-напарник применит последний навык. «Вечные муки!» – прошептал он, создавая вокруг меча темно-сиреневую ауру, точно жаркое пламя невероятного костра, а в следующую секунду совершая выпад вперед. Созданный полумесяц из концентрированной духовной силы рванул вперед практически в одно время с атакой монаха, настигая врага. Кровавый купол, не выдержав, лопнул, точно перезрелая кожура экзотического фрукта, разлетаясь ошметками силы, а замерший внутри него кровавый практик со своей ученицей оказались беззащитны перед ударами золотой статуи Будды. Остатки сиреневой энергии продолжили движение дальше, срезая все встречаемые по пути здания, пагоды и храмы, пока не врезались в землю, породив яркую вспышку, невероятного взрыва. Тем временем мужчина скрипнул зубами, вскинул парные клинки, скрестив их. Используя полную силу, он сформировал перед собой сразу десяток заслонов, созданных из застывшей крови, которые, словно кожура от лука, закрыли его от приближающихся ударов золотой статуи. 7 взрывов без какого-либо труда разнесли в клочья выставленные щиты мужчины и обрушились на него самого. В последний момент тот успел встать перед ученицей и, влив в клинки всю имеющуюся силу, поставить их в защитной манере. От силы удара мечи с жалобным звоном оказались выбиты из рук кровавого практика, а сам он, защищая женщину, отлетел на несколько метров. Несмотря на то, что внешне в нем не было видно ран, он тяжело дышал, явно выбитый последней атакой. 2 тени, что только и ждали все это время шанса, рванули к мужчине. Охотник с лиловым мечом и его командир, использующий оружие, похожее на косу. За пару вдохов они сократили почти треть расстояния, грозя закончить то, что начал третий охотник-монах. «Мне не хотелось бы повредить свое развитие. Придется использовать последнее средство», – с сожалением подумал седой мужчина и одним движением перерезал горло своей ученицы, прятавшейся за его спиной. «Моя жертва во имя жизни! Ты поклялась служить мне и умереть за меня, и это время пришло!» Он напоследок послал мысли речи умирающей женщине, одновременно с этим поглощая ее кровь, сущность и душу. 2 тени охотников мгновенно остановились, со страхом глядя на преобразившегося врага перед ними. Седой мужчина, сейчас парящий над городом огненного древа, больше не был человеком. Чешуя покрывала кожу кровавого практика, по всему его телу появились сотни шипов, продырявивших белоснежную ранее одежду, а на голове выросли 2 рога из лба и загибающиеся назад к затылку. Теперь их противник практически ничем не отличался от настоящего дьявола. «Ненавижу кровавых», – проворчал мужчина с мечом. «Ничего не поделаешь, придется сражаться с этой гнусной формой». Сонг ошарашенно смотрел прямо перед собой. Сейчас в паре метров от него, воткнутые в землю, красовались очень знакомые парные клинки, соединенные железной цепочкой. Буквально только что, когда он помогал разгребать часть разрушенного корпуса сакрифайса, они прилетели откуда-то сверху и воткнулись перед удивленным молодым человеком. «Проклятье! Да что не так с этими мечами?» – не смог он удержаться от возгласа.